Глава 37. Рано утром, когда Мамита наливала доктору Хустина кофе, дверь распахнулась, и в дом ворвались Мар, Баси и кормилица с ребенком на руках. При виде их Мамита, разинув рот, пролила кофе прямо на белую скатерть. Тут же, извинившись, она побежала на кухню за тряпкой. Доктор Хустина тем временем поднялся и глядел на них, не отрываясь. На лице Баси отражалось горе. Мар выглядела не лучше. «Что происходит?» — спросил он, выйдя из-за стола и подавшись им навстречу. «Что-то с роженицей?» Мар вкратце рассказал ему о случившемся. Доктор Хустина все больше хмурился, пока совсем не изменился в лице. «Но она должна быть под медицинским присмотром. Ей нельзя в бараке. Там она подхватит инфекцию». В попытке сдержать слезы Баси крепко сжимала челюсти, отчего ей становилось все хуже. И чем больше она себя сдерживала, тем труднее становилось дышать. Доктор Хустина, которому были прекрасно известны ее хвори, подошел к ней, чтобы не допустить обморока. «Мар, усади ее в кресло». Баси села, и доктор Хустина достал стетоскоп. Она по-прежнему тяжело дышала, только на этот раз доктору Хустина показалось, что вместо обыкновенного приступа истерии она вот-вот разразится вспышкой гнева. Зубы во рту скрипели, из глотки вырывался рык раненого зверя. «Дышите медленнее, Басилия», — посоветовал он. Не успел доктор Хустина протянуть к ней головку стетоскопа, как Баси его остановила. «Не надо, доктор». «Уж лучше я умру прямо здесь, с вами, чем от ударов моего супруга». Доктор Хустина осмотрел проступавший у нее на лице синяк. «Этот человек бьет вас?» «Он ответил ударом на мой удар. Я не сдержалась, доктор». «Он заслужил. На него должно лечь бремя правосудия». «Пойду приготовлю настой из маминых трав», — сказала Мар и попросила отвезти кормилицу с ребенком в комнату к Солите, которая еще спала. До кухни донесся голос доктора Хустина, обращавшегося к Баси. «Должен признать, что вы сильнее, чем я думал. А ведь Анна все знала, знала о вашей стойкости. Не позволяйте этому негодяю, коим является ваш супруг, дурно с вами обращаться». Излишним будет говорить, что это ваш дом, двери в котором для вас всегда открыты. Баси снова всхлипнула. «Эх, доктор, знали бы вы, как мне не хватает сеньоры. Простите, что напоминаю вам об этом. Не хочу вас расстраивать». Пока Амар зажигала огонь, чтобы вскипятить воду, внутри у нее все так и сжалось. Тогда из комнаты послышался голос Солиты, хотя слов ее она не разобрала. Через несколько секунд на кухне раздался топот бегущих ножек. «Не-не-ма! Тут ребенок!» Белые сорочки, заостренными на концах косичками, обсыпавшими головку, и с полными удивлениями глазами она походила на самого настоящего жизнерадостного ангела. «Это ребенок Фелисии. И он будет жить с нами? У меня в комнате?» Солита нахмурилась. Надула щеки и скрестила на груди руки. Мар вмиг изменилась в лице. «Твоя подруга от нее отказалась». «Конечно. Разве не видите, какие у нее волосы классные? Конго, говоря, что это дьявольский свет, и что если рождается ребенок с кровавыми волосами, значит, в него вселился демон». «Так прямо и говорят?» «Да, не-не-ма. И я не хочу спать с демоном у головы!» Мар глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. Но усталость брала свое, и она не сдержалась. «Глупости!» — крикнула она. «Слышишь меня? Это все дурацкие выдумки. И ты будешь спать с ней, если не хочешь обратно в бараке!» Солита безвольно опустила руки и посмотрела на нее с таким разочарованием, что Мар тут же пожалела о сказанном. Глаза ее заблестели, и, сжав губы, она молча выскочила из кухни. Мар побежала следом за ней и поймала ее, когда та была уже в дверях. «Ты куда собралась?» «В баки!» Солита заерзала, пытаясь вырваться из рук Мар, но не смогла. «Успокойся, говорю тебе. Путите! Я не буду спать с демоном!» Марк вцепилась ей в плечи и под выжидающим взглядом собравшихся опустилась перед ней на колено. «Никакой она не демон!» — тряхнула Юмар. «Это просто девочка, дочь твоей подруги!» «Словами ее не переубедить!» — мешалась Мамита. «Как я уже говорила, отец ее, где бы он сейчас ни был, Конго, суверия у них крови. Если хочет, пускай спит у нас с Риэлем в хижине». Салита подбежала к ней и ухватилась за юбки. Не в силах доказывать ей обратное, Мар поднялась, признав свое поражение. В такие мгновения ей хотелось лишь упасть на кровать и уснуть. Мамита взяла Салиту за руку. «Есть хочешь?» Та кивнула, и Мамита отвела ее в кухню. Тяжело вздохнув, Мар тоже пошла что-нибудь перекусить. Отец вскоре отправился в медицинскую часть, и к ним в кухню вошла Баси и рухнула на стул. Мамита налила ей настой лимонной вербены, а Мар — кофе. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила у Баси Мар, глядя на ее синяк, проступавший на лице от удара Диего. «Да как я могу себя чувствовать, сеньорита? Как раздавленное куриное яйцо!» Поднося ко рту хлеб с апельсиновым вареньем, Салита захихикала. Ни Мар, ни Баси были не в настроении делать ей замечания. Но подзатыльник Мамита ей все же отвесила. «Ай!» — захныкала та, растирая голову. Щека у Баси горела. Не дав чаю поостыть, она так и отхлебнула, даже не заметив, как обожглась. «Что теперь будем делать с ребенком, сеньорита?» — спросила она, посмотрев на Мар. Взгляд Мар терялся в кофейной мгле. Салита тем временем смотрела на них огромными черными бойкими глазами, не смея снова засмеяться. «Не знаю, Баси. Сейчас у меня совершенно нет сил. Мне нужно поспать. Потом, кто знает, может, что-нибудь да придумаю». Но размышлять было некогда. Не успели они покончить завтраком, как в дверь постучала Риэль. Из-за спины выглядывал Диего. Еще красное от перевозбуждения лицо было суровым и жестким. «Я за девчонкой», — заявил он Мар. Она схватилась за лоб. Прямо над глазами возникла глухая, соднящая боль. Разум дремал. Из-за двери высунулась Баси. «Куда ты ее понесешь?» — спросила она. «Туда, где ей место. Барак для детей». «Нет, Диего», — возразила Баси, ломая руки. «Отец Мигель сказал, что там она не выживет. Мне надо поговорить с тобой наедине». «Даже не думай», — вырвалась Умар. «Я пообещал священнику, что больше тебя не ударю, и намерен сдержать свое слово». «Не верь ему, Баси». «Да заткнитесь вы уже, наконец», — набросился на нее Диего. «Надоедливая, что муха. Разберитесь сначала со своей пропащей жизнью». Услышав, как Диего разговаривает с Мар, Баси вновь разволновалась и принялась ее уговаривать не вмешиваться. «Я вас прошу!» Стиснув зубы, Мар отошла в сторону. И Баси, выйдя на крыльцо, села вместе с Диего в плетеное кресло. Беседовали они часа полтора. И беспокойная Мар под тиканье настенных часов все это время следила за ними из окна залы, заранее зная, что Диего так или иначе убедит ее вернуться. Потому она не удивилась, когда Баси, вся опечаленная, вошла в дом и, пряча глаза, направилась прямо в спальню кормилицы с ребенком. Мар последовала за ней. Баси стояла спиной к двери и, схватившись за живот, не сводила глаз девочки, которая довольно гулила, снова посасывая грудь. Мар мягко обратилась к ней. «Баси, и ты его простишь? Он же такой жестокий. Ты будешь страдать. Я... сама каждый день буду навещать в бараках малышку и присматривать за ней. Не соглашайся, Баси, не возвращайся к нему. Счастья ты с ним не найдешь». После некоторого молчания Баси в отчаянии обернулась. «У вас и без того дел хватает, сеньорита, а я совсем запуталась. Диего говорит, что все это ошибка, что он не знал, сколько ей лет, что он был пьян, когда все случилось, сам не ведал, что творил. Теперь он раскаивается». Баси посмотрела на Мар полными слез глазами, выражавшими острую, отчаянную нужду верить словам супруга, пусть и лживым. Еще он сказал, что лично пристроит эту девушку с матерью горничными в хороший дом в Гаване и что оплатит ей все расходы, и добавил, что вернуться в прошлое и исправить свой отвратительный поступок он не в силах. Зная о лжи Диего Камблора, Мар прикусила язык, решив не рассказывать ей о том, чему Салита стала свидетелем. Зачем? Так или иначе, она все равно бы вернулась к нему во благо девочки. И чтобы не терзаться муками совести, правды этой ей лучше было и вовсе не знать. «Порой дорога в ад лежит через врата правды, Мар», — говорила ей Доня Анна. «Иногда, чтобы суметь жить дальше, приходится верить в вымысел. Это вопрос выживания, вопрос жизненной необходимости, а необходимость не ведает ни законов, ни угрызений совести».